Глава третья. Егор быстро пошел в противоположную от входа в парк сторону. Он знал, что на выходе обычно тусуются таксисты, а с него хватит таких прогулок. В руках он вертел злополучную игрушку. Скромная на вид елочка ловила каждую вспышку мигающих в парке гирлянд, чтобы отразить и приумножить их своими зеркальными боками. Она светилась в руках парня, как волшебный кристалл или путеводный талисман, указывающий правильный путь в лабиринте бытия. Сунув вещицу в карман, парень нахмурился. Он раз за разом прокручивал в голове все случайные встречи со странной девчонкой, своими пышными растрепанными кудрями, походившей на домовенка Кузю. Он не заметил, как, задумавшись, уже пересек зону отдыха и вышел из парка. Машин на стоянке не было. Егор растерялся. Стянув вязаную шапочку, он запустил обе руки в светлые кудри и зарычал от беспомощности. Ну и что теперь делать? Разворачиваться назад, к шумному проспекту, опять через парк, мимо той лавочки и рыжей девчонки? Светлое лицо в обрамлении пламенной гривы моментально возникло перед мысленным взором. Мгновенный испуг в яркой зелени глаз, плотно сжатый влажный бантик розовых губ. Небольшой острый носик, усыпанный рыжими кляксами, так ясно выделяющимися на бледной коже лица. Мелкие, яркие крапинки на мраморном алебастре. А как чудесно снежинки ложились на пышные волосы. Путались в ветреных прядях, таяли на щеках. Уф, да что это с ним? Егор тряхнул головой и, засунув поглубже в карманы пуховика замерзшие руки, уже было хотел повернуть назад, в парк, как ощутил в ладони тепло. Аккуратно подцепив пальцами странный предмет, он вытянул его из кармана и поднес прямо к глазам. Это была та самая елочная игрушка. Она тут же ослепила Егору глаза, поймав блик ярких фар подъезжающего автомобиля. — Эй, парень, тебя подвезти? — Да, пожалуй, — промямлил Егор с удивлением, утопая в молодых и добрых глазах Деда Мороза. — Так садись, чего встал? Не успел парень захлопнуть дверцу, как машина рванула вперед. — Извини, командир, я опаздываю. Егор вжался спиной в мягкое, уютное кресло рядом с водителем и с упоением вдыхал витавший в салоне сладкий аромат лесной свежести, сказки и волшебства. — Я же еще не сказал, куда мне... «Стой!» Глаза парня испуганно округлились. Раскрыв в крике рот, он в ужасе наблюдал, как они на полном ходу несутся на девушку. Несчастная, словно парализованная оковами страха, замерла на дороге, не в силах пошевелиться. Громоздкий автомобиль, как железная гора, неумолимо надвигался на жертву. Он уже видел жгучую панику в ее лучистых глазах и прикушенную до крови губу. Девушка задрожала всем телом, покачнулась, и ослабевшие ноги ее подогнулись. Словно безжизненный куль, рухнула она на дорогу прямо под колеса несущегося рычащего зверя. «Ах ты, вот незадача! А ну стой!» — гаркнул водитель, изо всех сил давя на тормоза. Машина всхрапнула и замерла, будто бы послушавшись властного оклика. Непреодолимая сила вышвырнула парня наружу, и, не думая ни о чем, он бросился к девушке. Вокруг той уже собирался народ. Замерев в позе эмбриона, она ожидала смертельного удара. Вот-вот сейчас все закончится. Не будет больше душевной боли, исчезнут терзания, страхи, воцарится безмятежный покой. Она еще ждала окончания мучений, когда кто-то бесцеремонно вторгся в ее угасающий мир. «Эй, ты жива?» Взволнованный голос заставил ее напрячься и распахнуть мокрые от слез глаза. Сначала она увидела елочку, ту самую, из супермаркета. Елочка лежала на дороге перед самым ее лицом и весело ловила на себе сверкающие блики. «Я уже в раю?» — подумала Алина. Но в ответ услышала нервный смешок. «Если так, то я ангел!» Оказывается, она произнесла это вслух. Девушка, протянув дрожащую руку, быстро схватила игрушку и попыталась подняться. Сильные руки подхватили ее и помогли убраться с дороги. Собравшаяся было в ожидании крови и зрелищ толпа, не получив желаемое, недовольно рассосалась. Ноги все еще подрагивали, а адреналин, бушевавший в крови, будоражил юную душу. — У тебя крыша поехала? Нахрена под колеса бросаться? Не девушка, а прямо стихийное бедствие! Осознав, что опасность позади, волна жгучего раздражения затопила Егора. Опять эта пигалица испортила ему планы. Сейчас бы уже к дому подъезжал, а теперь... Он растерянно оглянулся. Да, так и есть. Таксистый след простыл. Алина виновато подняла глаза и с головой окунулась в штормовое морозное море. От удивления она, казалось, потеряла дар речи. «Ты?» — только и смогла выдавить девушка, настороженно отступив от Егора. «Я? А ты ожидал волшебного ангела в сияющих доспехах? Спешу разочаровать тебя. Я — это я. И мне снова придется искать где-то такси. А ведь уже половина одиннадцатого». Небрежно он постучал по рукаву в том месте, где когда-то давно все носили часы. Девушка поймала себя на мысли, что стоит и любуется привлекательным парнем. Щеки его раскраснелись, еще четче обозначив широкие скулы. Стальные глаза в обрамлении подевичьей длинных ресниц полыхают праведным гневом. Пухлые губы, пар изо рта, снег на ресницах. Алина сморгнула. «Эй, алло, ты меня слушаешь вообще? Ты что, пьяная?» — озарила Егора. Волна возмущения бурным каскадом накрыла Алину, и она злобно вскрикнула. «Да пошел ты!» Как он мог ей понравиться? Такой же заносчивый, как и все. Она, дура, глаза вылупила, разомлела. И, не глядя больше на что-то кричавшего ей вдогонку парня, круто развернулась и пошла прочь. На щеках жгли дорожки злые горячие слезы. Да что она себе возомнила? Малявка надоедливая. Буря в душе парня не угасала, оказалось, наоборот, набирала обороты. Испортила ему весь день и чуть не сделала убийцей. Но тут он, конечно же, преувеличил. Все-таки за рулем был не он, а таксист тоже хорош. Вместо того, чтобы помочь, поспешно смотался. И что теперь? Егор провожал взглядом девчонку, а в душе разрасталась колючая боль. Надо бы догнать, познакомиться. Парень застыл, мгновенно осознав, насколько ему было легко и спокойно в обществе девушки. Куда-то исчезла природная скромность, стеснительность. Он был с ней раскован и дерзок. Не краснел и бледнел, как со всеми, а являлся самим собой. И это волшебное чувство вскружила буйную голову. Может, это судьба? Почему бы и нет? Сейчас время чудес. Необходимо догнать ее! Вскинулся парень, но девушка растворилась в сиянии огней. В надежде на новую встречу Егор поспешил за ней вслед. Дед Мороз, подкрутив седой ус, усмехнулся довольно. Один уже поверил. А Алина?